Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Ложное чувство проделанной работы. Текст с оценками становится слабым, потому что у автора появляется ложное чувство проделанной работы. Вот автор рекламирует деревянные полы для загородного дома. Он получает задание рассказать о том, что полы экологичные, долговечные и простые в эксплуатации. Автор выдает текст с оценками. Наши полы экологичные, долговечные и простые в эксплуатации. Это недостаточно продающий текст, и мне за него слишком мало заплатят, думает автор, и начинается. Почувствуйте непревзойденную экологичность наших полов, ведь они произведены из самых экологически чистых материалов и по самым безопасным современным технологиям. Долговечность наших полов подтверждена многолетними испытаниями в ведущих лабораториях, а простота эксплуатации – профессиональное кредо нашей компании. Текст выглядит рекламно, но по сути это пустой треп. Вот что тут сказано. Наши полы произведены из материалов по технологиям, их испытали в лабораториях, возможно, их можно эксплуатировать, но это не точно. А ведь за каждой характеристикой стояла история. Возьмем экологичность. Фабрика, которую нам вверено рекламировать, закупает дерево только у тех поставщиков, которые занимаются ответственным древесным промыслом. Они вырубают только строго определенные участки и тут же засаживают их новыми деревьями. При этом они не угрожают экологии, не разрушают жилища зверей и только улучшают экологическую ситуацию. А все лаки и краски сделаны на основе натуральных смол, которые получены из этой же древесины. Фабрика не выбрасывает отходы в реки и соблюдает все нормативы. Где это все у нашего писателя? Нигде. Он подумал, что отделается одним словом об экологичности, будто достаточно его сказать, и все сразу поймут, что он имел в виду. Но так не работает. Чтобы читатель понял, придется объяснить. Нам важно, чтобы наша работа не вредила природе. Поэтому мы используем древесину только от ответственных поставщиков. Они добывают древесину только там, где они не повредят животным, и засаживают вырубленные участки новыми деревьями. Лаки и краски, которые мы используем в производстве, сделаны на основе натуральных древесных смол. Они не токсичные и по уровню экологической безопасности подходят для яслей и детских садов. К сожалению, из-за натуральных компонентов в окнах иногда заводятся паразиты, поэтому окна для загородных домов мы дополнительно пропитываем самым безопасным противотермитным раствором. И это только экологичность. Еще нужно осветить долговечность и простоту. Создавать такой текст трудно, потому что автору придется разобраться в теме, изучить технические документы, почитать отраслевую прессу и поговорить с производителем. Это большая часть работы над текстом, и без нее ничего не получится. Без исследования и фактов любой текст – пустой треп. Что делать с оценками? Чтобы оценка стала убедительной, замените или дополните ее фактами. Факты должны быть понятными читателю. Если непонятны, поясняйте. Пример. Быстрый заработок. Лучше так. 10 тысяч рублей за 40 часов работы. Пример. Высокий процент. Удобное обслуживание. Лучше так. 22% годовых в рублях. Карту доставим домой. Пример. Полезное лакомство. Лучше так. Шоколадные хлопья с фруктовой начинкой, витаминами и кальцием. Пример. Качественный контент. Лучше так. Статьи об управлении деньгами, проектами и собой. Авторы – преподаватели высшей школы бизнеса. Пример. эффективная система повышения продаж на сайте. Лучше так. Система повышает конверсию продающих страниц сайта на 20%. Пример. Актуальная тема. Лучше так. Тема, о которой писали New York Times, Forbes и Economist. Пример. Неоценимый вклад в развитие науки. Лучше так. Все вузовские учебники основаны на созданной им методике. Иногда оценки помогают понять сложные факты, например, у технически сложных приборов. В таком случае можно сделать факты вместе с оценками, а можно обойтись и без оценок. Пример. Прекрасные яркие лампы ровного дневного света. Лучше так. Лампы для видеосъемки мощностью 300 Вт. Цветовая температура 5600 Кельвинов. Подойдут для имитации дневного света в затемненной студии. Пример. Мгновенная загрузка компьютера. Лучше так. Благодаря твердотельному жесткому диску компьютер загружается за 3 секунды. Пример. Супермощный прямой привод для безупречной и экстремальной игры на виниле. Лучше так. Прямой привод с крутящим моментом 5,9 кг на сантиметр подойдет для точного сведения пластинок и экстремального скретча руками, локтями и головой. Пример. Невероятно комфортная ткань сделает вашу пробежку незабываемой. Лучше так. Синтетическая ткань отводит влагу и тепло, но не продувается ветром. В такой футболке удобно бегать в зале и на улице в холодное время года. Для пробежек зимой и осенью лучше подойдет... Троеточие. Вместо оценок – истории. В рекламе вместо положительных оценок полезно рассказывать о ситуациях, когда ваш продукт окажется полезен. Не говорите, что товар прекрасен. Расскажите, когда он прекраснее всего. Пример. Ощутите незабываемую атмосферу тепла и уюта в нашем кафе. Лучше так. Приходите к нам, чтобы отметить дни рождения, поиграть с друзьями в игры или позавтракать и захватить кофе с собой. Пример. Деловая атмосфера нашего кафе придется по вкусу самым требовательным профессионалам. Лучше так. Мы оборудовали рабочую зону розетками и быстрым интернетом. Приходите к нам, чтобы поработать вдали от коллег или провести деловую встречу. Пример. Я прекрасно разбираюсь в искусстве и кураторском деле, а также хорошо пишу и умело управляю командой. Лучше так. Я пишу, редактирую, умею управлять редакцией. Есть опыт кураторства и художественное образование. Я буду полезен, чтобы организовать СМИ о культуре и современном искусстве. Пример. Мы... эксперты в организации удивительных, незабываемых и волшебных свадеб. Лучше так. Мы специализируемся на необычных экстремальных свадьбах. Организуем футбольный матч, десант гостей с парашюта, свадьбу в виртуальной реальности или свадьбу-квест. Сила сценария в том, что он создает в голове человека реалистичный и понятный кинофильм. Нужно лишь подобрать достоверные детали, и вам больше не нужны оценки. Прочитайте этот текст, попутно пытаясь представить, что автор имел в виду. Постарайтесь нарисовать картину. Наша компания специализируется на сложных случаях восстановления данных, которые не под силу нашим конкурентам. В этом нам помогают наши суперквалифицированные инженеры и подлинные мастера восстановления. И теперь сравните впечатление от этого текста со следующим примером, в котором мы описали сценарий. Мы специализируемся на сложных случаях восстановления данных. Если телефон выпал из окна, был поднят со дна моря, попал под машину или его данные уничтожил вирус, наши инженеры восстанавливают чипы памяти даже из взорвавшихся и простреленных телефонов. Приносите свой телефон, когда все остальные мастерские от него откажутся. Такой текст гораздо интереснее, живее и честнее, чем восхваление подлинных мастеров. Рассказывайте истории, приводите примеры. Не усиливайте оценку. Усилитель – оценка, наложенная на другую оценку. Максимально выгодные условия, очень качественное обслуживание, абсолютно бесплатно, настоящие профессионалы, невероятно точная сборка, совершенно секретные материалы, на редкость предупредительный персонал. Кажется, что усилители должны придать следующему слову больше значимости, а на деле выходит наоборот. Усилитель перетягивает на себя внимание, и главное слово становится второстепенным. Усилители делают неубедительными даже фразы, которые, кажется, нельзя испортить. «Я люблю тебя». «Я очень сильно люблю тебя». «Я очень сильно люблю тебя», честное слово. Вместо оценок с усилителями ставьте факты, и будет хорошо. Например, при покупке айфона чехол вы получаете совершенно бесплатно. Лучше так. При покупке айфона чехол вы получаете бесплатно. Пример. Походная сумка-холодильник всего за 2999 рублей. Лучше так. Походная сумка-холодильник за 2999 рублей. Пример. Спектакль очень сильный. Лучше так. Спектакль сильный. Аналогично с рекламой. Это действительно работает. Гарантированный результат. Проверенный способ заработка в интернете. У нас работает команда настоящих профессионалов. Усилители – это сигнал для читателя, что автор уж очень старается его убедить. Но убеждают не громкие слова. Убеждает правда. Например, у нас действительно максимально свежие продукты. Лучше так. Получаем продукты в день продажи. То, что не продали за день, поставляем в приюты. Пример. Мы вложили очень много сил и времени в создание новых производственных мощностей. Лучше так. Мы построили собственный завод в Китае, на котором собираем телефоны и батареи. Пример. Отель находится в самом сердце курорта. Лучше так. 5 минут пешком до набережной, пляжа, ресторанного квартала и торгового центра. Самые сильные убеждения – те, которым читатель приходит самостоятельно. Помогите ему самому решить, что ваш товар очень или самый. Но не пишите эти слова, а подбирайте факты. Усилители – ужасно вредны. Как и оценки, усилители создают ложное чувство выполненной работы. Вроде написал, какой у тебя замечательный продукт, но на самом деле ничего не сказал. Поэтому усилитель – ничто без доказательства. Пример. У нас максимально выгодные тарифы. Лучше так. Безлимитный интернет, фильмы и игры за 350 рублей в месяц. Пример. Нереальные скидки. Лучше так. Скидки 80% на коллекцию 2015 года. Пример. Настоящие швейцарские часы только у нас. Лучше так. Закупаем часы на производстве Бреге в долине Валле-де-Жу в Швейцарии. Написать усилитель проще, чем доказательство. Чтобы доказать свою мысль, придется разыскать информацию, поговорить с экспертом, разобраться в теме и упаковать это все с пользой для читателя. К сожалению, у многих авторов нет на это времени, поэтому они останавливаются на усилителях. Пример. У нас работает команда настоящих профессионалов. Лучше так. Принимаем на работу врачей со стажем не менее 15 лет. Пример. Все клиенты довольны качеством наших услуг. Лучше так. 9 из 10 клиентов обращаются к нам снова. Пример. Наша компания – абсолютный лидер на рынке интернет-услуг. Лучше так. С 2001 года мы подключили к интернету 14 миллионов домов в России. Это 37% пользователей в стране. Без правды, даже напыщенный текст выглядит слабо. Вот некий писатель сочинил текст о сервисном центре. Абсолют – динамично развивающаяся компания. Мы абсолютные лидеры рынка ремонта мобильной техники и предоставляем самые качественные решения для наших клиентов. В Абсолюте работает команда настоящих профессионалов, которые подходят к своей работе с максимальной отдачей и любовью. Наши клиенты получают услуги с гарантированно высоким качеством по невероятно низким ценам. Благодаря самому высокому качеству и весьма тщательному подбору материалов в наших мастерских мы позволяем нашим клиентам экономить силы, деньги и время. На редкость предупредительный персонал крайне внимательно следит за обслуживанием, поэтому все наши клиенты довольны обращением к нам. Любая компания скопирует этот текст, разместит у себя на сайте, и никто не заметит подвоха. С доказательствами это не пройдет. Мы – сеть сервисных центров техники Apple. Ремонтируем телефоны, компьютеры, часы и планшеты в любом состоянии. Хоть поцарапанные, хоть разбитые, хоть извлеченные со дна океана. Телефоны и планшеты ремонтируем за 2 часа, ноутбуки – за день. В мастерской всегда есть свободный мастер, который займется вашим устройством. Если телефон нужен срочно, вызовем инженера в ночную смену. Теперь читатель сам сделает вывод об обслуживании и профессионализме. Хотя усилителей здесь нет. Настоящий. Отдельная история со словом «настоящий». Чтобы быть убедительнее, журналисты называют настоящими героев своих статей, а рекламщики – свои продукты. Получается слабенько. Василий Петрович – настоящий мастер пчеловодства. В нашей клинике работают настоящие профессионалы. Настоящее качество настоящего шоколада. Человек или товар не станут более настоящими, если их так назвать. Зато, если вместо слова «настоящий» рассказать историю, получится интересно и убедительно. Василию Петровичу 76, 60 из которых он занимается пчеловодством. Для работы в клинике мы привлекаем врачей, практиков с медицинским стажем 7 лет и более. Врачей, которые на основной работе заняты административными делами или преподают в университете, мы не нанимаем для работы с пациентами. В нашем шоколаде нет консервантов и пальмового масла, поэтому он хранится месяц. Шоколад получаем из Колумбии. Какао-бобы высшего сорта двое суток перетирают гранитными жерновами. Так получается шоколадная масса. Из массы наши колумбийские коллеги делают шоколадные калеты и присылают нам. Эти калеты мы разогреваем на мраморной плите, потом остужаем, снова подогреваем на 3 градуса и разливаем в формы. Шоколад остается натуральным, получает блеск и хрустит при разламывании. Читать истории интереснее, чем штампы со словом «настоящий». Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить продолжение.